Поначалу старик молчал, не рассказывая о собственных целях, и только после того, как Лу Шен озвучил свое предложение, от которого невозможно было отказаться, старик, наконец, сдался. Шалона был не единственным, даже Шаджиа впечатлило предложение Лу Жзна. Поначалу их обоих заставляли, но после они сами загорелись этой идеей. Когда Лу Шен вышел из главного офиса корпорации Ша, часы показывали 10:20 утра. Покинув здание, он направился в другой район Платинум Сити. Город был разделен на 5 округов. Тот, в котором находилась Платиновая Академия, был самым процветающим. У него имелась противоположность. Район Черри – самая хаотичная часть Платинум Сити. Там свирепствовали мафиозные группировки и открыто вели свои дела бордели, игорные салоны и наркопритоны. Это было очень нехорошее место. Лу Шен в одиночку пересек символическую разделительную линию района Черри. Сбоку была установлена огромная вывеска, на которой была нарисована гирлянда огромных ярко-красных ягод. Под вывеской была написана большая коллекция различных ругательств и нарисован коллаж из вульгарных жестов. Завернув за угол, Лу Шен увидел улицу, покрытую грязными лужами и пятнами засохшей крови. Из-за мусорного бака на него начали лаять бродячие собаки. Грязные лавки, не единожды подвергавшиеся разгрому, ждали посетителей. На лице Лу Шена не дрогнул ни один мускул. Судя по воспоминаниям Джорина, самая крупная банда этого района называлась бандой Железного Кулака. Влияние Железного Кулака не ограничивалось только Платинум Сити. Оно распространялось и на дюжину соседних городов. Другие банды рядом с ними влачили жалкое существование. Найти члена Железного Кулака было совсем несложно. Все члены банды имели на тыльной стороне ладони татуировку сжатого кулака. Глава 580. Планирование и подготовка. Часть 2. Глава 580. Планирование и подготовка. Часть 2. Некоторое время Лу Шен бродил по улицам района Черри. Он быстро нашел двух членов Железного Кулака, пьющих в одном из кабаков. Дождавшись, пока мужчины покинут кабак, он отправился за ними. Они и привели его на базу Железного Кулака. В сравнении с главой семьи Ша, лидера Железного Кулака убедить не составило труда. Одного за другим Лу Шен убил трех опытных бойцов, осмелившихся бросить ему вызов, сломал дюжину винтовок, гранатометов и несколько единиц стрелкового оружия, чем покорил лидера, Красного Кулака Энди. Затем убил нескольких бандитов, не желающих подчиняться, и продемонстрировал свою связь с корпорацией Ша. Он был могущественным человеком, не стесненным в средствах. Вскоре Лу Шен смог стать главарем этой сильной банды. После этого, послав людей за Ишей, он занялся поисками магазина, торгующего модифицированными доспехами. К сожалению, эта отрасль торговли слишком сильно контролировалась правительством. Обычные банды, вроде Железного Кулака, никак не могли заполучить в свои руки слишком много доспехов, а доспехи, доступные Лу Шену, его совершенно не устраивали. Это в Платиновой Академии, месте, где страна выращивала свои таланты, каждый студент был оснащен доспехами. Во внешнем же мире ситуация была совершенно иной. Организации внешнего мира имели собственный запас брони, однако у них не было возможности конкурировать с государством. Именно по этой причине Лу Шаен смог получить так много денег, предложив свои студенческие доспехи в качестве залога. Во многом это было связано с существующим в стране запретом на использование технологий, поэтому, чтобы добыть материалы и нужные ему компоненты, Лу Шен был вынужден заключить договор с корпорацией Ша. Корпорация Ша, на самом деле, была одним из самых могущественных конгломератов. За два дня ему удалось собрать достаточное количество дополнений и ресурсов для сотни полностью укомплектованных доспехов. Лу Шен начал второй этап укрепления своей идентифицированной брони. Несмотря на то, что студенческая броня была механически чистой, ничем не оснащенной, она считалась лучшей базовой броней среди солдатских доспехов. Так как у него было очень мало времени, Лу Шен решил, что это слишком хлопотно, менять доспехи. Приказав членам Железного Кулака защищать Ишу, он сосредоточился на модифицировании своей брони. Мастерская корпорации Ша. В самой глубокой части мастерской возвышался над полом массивный 10-метровый предмет. Лу Шен и Шаджай, стоя в рубке управления, издали смотрели на эту махину. 1022 комплект внешней пуленепробиваемой брони был успешно установлен. «Пожалуйста, оставайтесь на месте. Приступаем к установке следующего слоя брони», — разнесся по мастерской электронный голос. Шаджай наполненным сомнениями взглядом посмотрел на стоящего рядом с ним Лу Шена. «Не понимаю, Какой смысл в создании таких доспехов? Никто в этом мире не сможет их носить. Кроме того, хотя обычно внешняя пуленепробиваемая броня не ограничена в импорте, покупка слишком большого количества привлечет внимание. Наконец, не выдержал он. У меня нет другого выбора. На этом этапе комплект внешней пуленепробиваемой брони потребляет в 10 раз больше материалов, чем в начале. Мне больше ни у кого получить подобную сумму, кроме как у корпорации США. Лу Шен даже не ответил на его вопрос. В железном кулаке тоже есть оружейная мастерская, напомнил ему Шаджай. Она слишком мала, меньше даже, чем в академии, покачал головой Лу Шен. Кстати, ты уже получил средства на следующий этап, отец перевел деньги, кивнул Шаджай. Вспомнив о чудесах, несколько дней назад сотворенных Лу Шеном, он протяжно вздохнул. Никто не откажется от долголетия, и Шаджай не был исключением. Поэтому, когда Лу Шен превратил белые волосы его отца в черные, и избавил его от глубоких морщин, сердце Шаджая дрогнуло. «Через несколько дней мне нужно будет уехать из города», – неожиданно сказал Лу Шен. «Как далеко ты собираешься отправиться? На днях я получил кое-какую информацию. Есть несколько мест, которые меня заинтересовали. Я планирую отправиться туда и все выяснить лично». При помощи своих людей Лу Шен исследовал дюжину городов, расположенных вблизи Платинум Сити. Он собирался встретиться с людьми, которые могли ему быть полезны. В этой поездке он собирался убедить их к нему присоединиться. Некоторые из отобранных им людей обладали довольно сложными характерами, поэтому он должен был пригласить их лично. «Если ты уйдешь, что мне в твое отсутствие делать с твоей броней?» – остолбенел Шаджай. «Сложишь вместе все бронированные материалы, которые я собирался на нее установить, и закрепишь их под действием высокой температуры. После этого жди моего возвращения», – распорядился Лу Шен. «Хорошо», – Шаджай кивнул. Лу Шен бросил короткий взгляд на броню, которая еще больше выросла в высоту. Она уже достигла 13 метров и все больше напоминала броню, которую он себе представлял. К слову сказать, благодаря силе слияния, простирающейся на километр, Лу Шену было так же легко управлять этой броней, как нести на себе дюжину листов обычной бумаги. Закончив с очередным этапом модификации и проведя несколько простых тестов, Лу Шен погрузил броню на дно расположенного на окраине города озера. Дальнейшую работу над ней он решил продолжить под водой. Он собирался добавить к ней еще несколько слоев. Кузнецы, услышав его приказ, подумали, что он сошел с ума. Они считали это безумием, добавлять новые слои. Доспех и без того был невероятно тяжелым. Однако приказ Лу Шена был равносилен приказу корпорации США, поэтому никто не осмелился ему возразить. Персонал работал сверхурочно. «Оставляю все на тебя. Не подведи меня», – похлопав Шаджая по плечу, Лу Шен, развернувшись, вышел. Лицо Шаджая оставалось бесстрастным. Однако никто не знал, какие мысли крутились в его голове, когда он смотрел на огромные доспехи. Покинув мастерскую, Лу Шен вернулся в район Черри. Направляясь к базе банды Железного Кулака, он наткнулся на книжный магазин. За прозрачной витриной было выставлено множество книг. Лу Шен бросил на нее беглый взгляд. Внезапно его внимание привлек толстый желтый томик. «Психотерапия, как искусство исцеления». «Психотерапия, разве это гипноз?» Внезапно заинтересовался Лу Шен. Свернув к книжному, он, толкнув дверь, вошел внутрь. Спустя несколько минут вышел из здания с толстой книгой под мышкой. На ходу начал листать страницы. Пропустив введение и предисловие, он сразу же перешел к содержанию, в котором рассказывалось, как нужно вводить пациента в транс. Книга была очень толстой. В ней были перечислены множество разных способов. Можно было использовать звук, цвет, символы, движения или позы. В момент, когда психологические вибрации теряли устойчивость, врач, воспользовавшись этой возможностью, мог легко погрузить пациента в состояние гипноза. Различные техники и теории их применения в разных условиях также расширяли кругозор Лу Шена. В Великой Инь, включая его змея зависти, все гипнотические техники были нацелены непосредственно на дух человека. Между тем техники, описанные в этой книге, предназначались для введения объекта в гипнотический транс при помощи внешних стимуляторов. Хотя эти техники были далеко не так эффективны, как секретные искусства Великой Инь, их преимущество заключалось в том, что они не оставляли никаких следов. Удивительный навык. Айерше, призвал модификатор Лу Шен. В интерфейсе ожидаемо появился новый блок. Психотерапия, как искусство исцеления. В книге описаны 4 уровня искусства. Каждый уровень может быть достигнут путем длительной практики и подготовительной работы. На последнем, 4-м уровне, используя различные внешние стимуляторы, можно погрузить пациентов на длительное время в транс. Особо полезно это во время реабилитационной терапии. Лу Шен продолжал листать книгу. Даже величайший мастер психотерапии, чтобы быстро загипнотизировать человека, должен использовать несколько методов одновременно. Мастер может использовать звук, движения, символы, цвета, запахи и другие чувства. Но даже в этом случае вероятность успеха невысока. Иногда возникает необходимость в дополнительных психологических воздействиях. Лу Шен задумался. Он решил попробовать усовершенствовать этот навык. Поднять психотерапию, как искусство исцеления до высшего уровня, мысленно приказал он. За доли секунд исчезли 2 единицы ментальной энергии. Взамен Лу Шен получил несколько гипнотических навыков. Подняв руку, он щелкнул пальцами. Он был удивлен, обнаружив, что может издавать глухие звуки, от которых людей клонило в сон. Значит, это и есть та самая звуковая волна, влияющая на сердце человека. Какая интересная система. Но даже на самом высшем уровне невозможно загипнотизировать людей с высокой сопротивляемостью. Лу Шен посмотрел на экран модификатора, который на мгновение расплывшись, снова стал ясным. Похоже, его можно еще улучшить. Лу Шен снова посмотрел на экран модификатора, обрадовался, увидев рядом с блоком кнопку модификации. Без колебаний ее нажал. Ша-ша-ша-ша. Экран мгновенно расплылся. Одновременно с этим исчезла единица ментальной энергии. Процесс с модификацией потребил всего 1 единицу ментальной энергии. Через несколько секунд экран вновь стал ясным. В блоке появилось совершенно иное содержание. Психотерапия, как искусство исцеления, 5-й уровень. Специальные характеристики. Гипнотическое усиление, 5-й уровень. Индуктивное усиление, 1-й уровень. Неплохо, совсем неплохо. Добавилось индуктивное усиление 1-го уровня. Он чувствовал себя совершенно по-другому. Кажется, моя скорость воздействия гипнозом стала выше и соответственно увеличился процент успеха. Испытав новоприобретенный навык, Лу Шен остался доволен. Модифицировать психотерапию, как искусство исцеления 99 раз. Спустя 2 дня, район Хаси. Подземная тюрьма капающей воды. 103-я камера. В темном подземелье медленно расходились в стороны слои толстых тяжелых металлических стен. Темноту прорезал яркий луч фонарика. 103-я камера была окружена толстыми, с руку ребенка, стальными прутьями, опутанными оголенными электрическими проводами. Любой живой организм, коснувшись этих прутьев, был бы сожжен на месте. В углу камеры на корточках сидела высокая, маскулистая фигура. Человек не двигался. Его руки были скованы наручниками, а ноги кандалами, от которых тянулись толстые цепи, вбитые в пол. Маленькая лампочка на потолке едва освещала серую камеру. Мускулистое тело человека было покрыто многочисленными шрамами. Бах Генри. В 76-м году в городе пчеловодов убил 35 человек. В 81 году убил 16 полицейских из спецотрядов Кадилла-Сити. Правительство вынуждено было направить туда специальную тактическую группу. Пришлось пожертвовать 3 элитами, прежде чем ты был успешно схвачен. Сбежал из тюрьмы в 84 году и устроил кровавую резню в городе Вэнчине. Находясь на свободе, успел изменить свое лицо. Ты убил 70 человек за 2 дня и съел их печень. Спокойным тоном начал перечислять все преступления сидящего в камере преступника, стоящий напротив камеры молодой парень. Этим парнем был никто иной, как Лу Шен, недавно покинувший Платинум Сити. Глава 581. Рассвет. Часть 1. В 1133 году по летоисчислению Федерации вы были приговорены к 731 году и 6 месяцам тюрьмы в Хаск-Сити. С того момента, как вы были заключены под стражу, прошло уже полвека. Стоя перед камерой, Лу Шен вслух читал личное дело этого человека. Бах спокойно поднял голову, молча посмотрел на Лу Шена темными глазами. «Молодой человек, все это осталось в прошлом. Как вы видите, я уже слишком стар. Да я теперь обычный старик». Лу Шен улыбнулся. Потом щелкнул пальцами. Щелк. Один из стоящих рядом с ним тюремных охранников вытащил из-за пояса связку ключей. Это был обычный гипноз. Обладавший чрезвычайно огромным духом, Лу Шен мог легко загипнотизировать обычного человека словами, движениями или позой, даже не полагаясь на Диэйблуе и не выпуская из тела свой дух. Все это стало возможным после того, как он овладел новой техникой. Психотерапия, как искусство исцеления, независимо от того, был ли человек злым или добрым, у каждого была какая-нибудь болезнь. Благодаря этой болезни он мог управлять человеком. «Это гипноз?» – спросил Бах, широко распахнув глаза. Он тоже был элитным гипнотизером, однако ужасающий уровень гипноза, продемонстрированный Лушином, был для него невообразим. Не было никаких гипнотических движений или гипнотических символов, даже его голос ничуть не изменился. Это был всего лишь щелчок пальцев. «Как ты уже видел, это техника исцеления. Цель заключается в том, чтобы направить человека к собственной гармонии», – просто объяснил Лушен. Губы Баха дрогнули. Он был поражен тем, что Лушен говорил об этом жутком навыке так небрежно. «Хорошо, молодой человек, зачем ты меня искал? Я, старик, находящийся на пороге смерти. Я не стою того, чтобы так ради меня рисковать». Он не собирался ходить вокруг да около, спросив прямо. «Конечно, у меня есть определенная цель», – Лушен улыбнулся. «Бах Генри, ты хочешь выйти на свободу?» Хотя Бах уже давно догадался, что ему собираются предложить, он не мог не заволноваться, услышав эти слова. «Ура!» – раздался оглушительный крик. Ряд поднятых рук был таким же плотным, как раскачивающийся лес. Каждый рот выкрикивал одно и то же имя. «Джинсон! Джинсон! Джинсон!» Стоя в тени у входа в зал, Лушен молча смотрел на огромного толстяка, наносящего тяжелые удары по телу своего противника. Его противником был двухметровый накачанный парень, весивший не меньше 150 килограмм. Однако, несмотря на огромный вес, от удара тело силача подбросило в воздух. Тяжело рухнув на пол ринга, он больше не поднялся. «Я, Джинсон, самый могущественный». Лицо победителя было скрыто под маской тигра. Его тело прикрывали одни лишь шорты. Жирная плоть походила на белые гребни волн, накладывающиеся друг на друга. Этот парень напоминал гору плоти, по какому-то недоразумению попавшую на боксерский ринг. Джинсон – смертоносная гора плоти. Он является действующим чемпионом подпольного боксерского ринга на протяжении 13 сезонов. Увы, в последнее время у него начались серьезные проблемы с сердцем. Лушен дождался окончания матча. Затем, поднявшись, направился к задней части боксерского ринга. Встав возле выхода, принялся терпеливо ждать. Выждав определенное время, прошел по коридору в комнату отдыха участников боя. Джинсон, всего несколько минут назад выглядевший могучим, сейчас был бледен, словно полотно. Его поддерживало 8 человек. Кроме того, он еще и опирался на стену. «Прими лекарство. Вот, держи. Кто-нибудь, принесите воды. Скорее. Боже, у него опять учащается сердцебиение. Нужно отправить его в больницу. У нас нет времени. Он эту поездку не переживет». Вместе со столпившимися вокруг него людьми, Джинсон походил на небольшой холм. Все были взволнованы. Лушен молча наблюдал, как эта группа людей безуспешно пытается спасти Джинсона. Щелк, раздался резкий щелчок пальцев. Все, кто в этот момент находился в помещении, одновременно замерли. Лушен вошел внутрь, посмотрел на мертвенно-бледного Джинсона, который сейчас едва мог говорить. «Жить хочешь?» Глаза Джинсона широко распахнулись. Он пристальным взглядом посмотрел на стоявшего перед ним Лушена. Желание жить отражалось в его глазах. «Спасите меня», — с трудом выговорил он. «Конечно, но при одном условии», — Лушен улыбнулся. В богато обставленном золотом зале на полу лежал великолепный ковер, усеянный плотью и раздробленными костями. Красивая женщина с ярким макияжем держала в руках окровавленную бензопилу, издающую леденящие душу ревущие звуки. Перед ней был разбросан десяток трупов. Резать живых людей и наслаждаться их страхом было самым большим наслаждением мадам Бёль. К сожалению, ее любимое увлечение было прервано ее любимым сыном. Мадам Бёль, опустив голову, шокированно смотрела на воткнутый в ее грудь нож. Клинок, легко пройдя через броню, пронзил ее сердце. Она чувствовала, как из ее прекрасного тела стремительно утекает жизнь. «Мама, я не могу и дальше позволять тебе вредить людям», — раздался позади нее наполненный страданием голос ее сына Зеро. «Значит, ты действительно стал плохим мальчиком, мой дорогой сынок». Выражение лица мадам Бёль было на удивление спокойным. «До этого ты был похож на маленького ягненка или на безобидный бутон цветка, но теперь ты научился сопротивляться. Я давно вырос. Ша-ша-ша-ша». Он вырвал из груди матери нож. Красивое тело мадам Бёль, обтянутое красным платьем, завалилось на бок. Свежая кровь, вытекая из раны, пачкала ковер. «Зеро, подойди». Все здесь скоро взорвется. В своем угасающем сознании мадам слышала похожий на крик и волги плач молодой девушки. Она управляла преступным миром провинции Гида в течение 13 лет. Сегодня ее правлению, наконец, пришел конец. По иронии судьбы, человеком, сместившим ее с должности, был ее собственный сын. «Ты готова?» – услышала она чей-то голос. «Конечно же, нет», – спокойно ответила мадам Бёрль. «Я могу дать тебе новую жизнь. Хочешь?» – продолжил голос. «И какова цена?» Мадам Бёрль подумала, что ее перед смертью искушает дьявол. Вопреки любой логике, на душе у нее стало легко. Она относилась к понятию жизни и смерти с презрением, независимо от того, касалось ли это других людей или ее самой. Однако это не означало, что она так легко смирится со смертью. Как и у тех тысяч людей, которых она убила, у нее были собственные мечты, которые она хотела осуществить. Разница между ними заключалась в разном понятии силы, что привело к различной степени исполнения их желаний. Перед мадам Бёрль стоял никто иной, как Лу Шен. Эта женщина была самым сильным экспертом провинции Гида. Она была одним из 13 грандмастеров брони лунного шрама, признанных федерацией, а еще среди них она была самой злой и жестокой. Если бы он не получил наводку от толстяка Джинсона, он никогда не смог бы так хорошо спланировать происходящее. Успешное подчинение мадам Бёрль стало возможным отчасти благодаря его удаче. К счастью, все закончилось хорошо. Лу Шен, улыбнувшись, положил ладонь на упругий живот мадам Бёрль. Сущность Ян, медленно проникнув в ее тело, начала заживлять раны. В течение месяца Лу Шен смог завербовать 7 невероятно могущественных людей, с помощью которых собирался очистить свою карму. Мадам Бёрль была лишь одной из них. Среди них был психопат-убийца, пациент психиатрической лечебницы, жестокий лидер наемников и даже несколько террористов, находящихся в международном розыске. Эти террористы, совершившие множество различных леденящих душу терактов, могли легко напугать федерацию, появившись где-нибудь на публике. Однако благодаря гипнозу, Лу Шен смог их всех подчинить себе. Так совпало, что стоявшие за ними великие силы стали силами, подчиняющимися Лу Шену. У этих людей были разные цели, но сейчас им пришлось разделить одно и то же желание. То, чего они хотел Лу Шен. Лу Шен смог у них выяснить подробности о железном занавесе. Это величайшая секретная организация федерации, наконец, обнажила перед ним верхушку айсберга. Она паучьими нитями оплетала все сферы жизни. Лу Шен внезапно обнаружил, что ключ к железному занавесу находится в его начальной точке. Этот ключ привел его обратно в Платиновую Академию Платинум Сити. Одновременно с этим он узнал, что внутри Федерации назревает глобальный конфликт. Было ли это следствием слишком возросшего влияния семьи Бай или могуществом Академии, а может обусловлено действиями железного занавеса? Все эти организации боролись за какую-то неизвестную ему тайну. Элита семьи Бай и железный занавес уже собрались в Академии. Дошло до того, что они едва друг друга не поубивали. Видя, что происходит, Лу Шен поспешил собрать все имеющиеся у него силы и положить конец железному занавесу, тем самым очистив свою карму. Платинум Сити. Я должен как можно быстрее закончить с этим миром. Лу Шен стоял перед входом в Платиновую Академию. Он был одет в свою студенческую форму. Рядом с ним стояла испуганная Иша. За последний месяц она посетила с Лу Шеном много мест. Никто из тех, с кем она за это время встречалась, не выглядел милым. «Рин-рин, а мы можем больше никуда не ездить?» Тихо взмолилась она. «Не волнуйся, скоро все закончится», — попытался успокоить ее Лу Шен. «Все уже готово», — опустив голову, Иша тихо сказала. «Мне почему-то не по себе». «Не волнуйся, я здесь», — сжав ее руку, Лу Шен вошел в академию. Сейчас были каникулы. Благодаря студенческому удостоверению он мог провести на территорию кампуса одного члена своей семьи. Зарегистрировавшись, Иша проследовала за ним в академию. Они направились в общежитие. После месячного отсутствия Лу Шен явно ощутил, атмосфера в академии претерпела странных изменений. Однако он не волновался по этому поводу. Его целью был железный занавес. Ему было неважно, каким будет результат. Железный занавес был самой большой проблемой, терзавшей сердце Джорина. На входе в общежитие они столкнулись со студенткой, одетой в серое фетровое пальто. «Привет», — первой поздоровалась она с Лу Шеном. Парень одарил ее в ответ дружелюбной улыбкой. Он узнал эту девушку, Цуань Шихуэй. Это была та самая студентка, которую он тогда встретил в лифте. «Твоя девушка?» — спросила Цуань Шихуэй. Когда девушка посмотрела на Ишу светло-карими глазами, душу той внезапно охватил необъяснимый холод. Неосознанно она придвинулась поближе к Лушину. «Да, это моя девушка. Видишь, как она меня любит?» – мягко ответил Лушен. «Это очень мило», – приподняв бровь, Цуань Шихуэй с улыбкой сказала. «Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи». После чего, пройдя мимо них, девушка вышла на улицу. Как и в прошлый раз, она прятала руки в карманах и смотрела на всех, склонив голову набок. В этот момент с другой стороны коридора послышались торопливые шаги. Лу Шен увидел бежавших к выходу железную башню и какого-то парня. Глава 582. Рассвет. Часть 2. Железная башня сразу же узнал Лу Шена. На его лице промелькнуло озадаченное выражение, быстро смирившееся тревогой. Однако, в момент, когда он хотел заговорить, его опередил стоявший рядом очкарик. «Ребят, вы не видели молодую девушку в сером фетровом пальто?» – торопливо спросил он. Лу Шен кивнул. «Да, столкнулись с ней возле лифта. Черт, идем». Парень в очках, а вслед за ним и железная башня, бросились к лестнице. «Достаточно, Иштан. Что мы сможем сделать, даже если ее догоним?» – окликнул парня в очках железная башня. «И у нас нет никаких доказательств, что это ее рук дело. Академия даже не обратит на это внимания. Кроме того, она же из железного занавеса. Даже если мы ее догоним, мы не сможем с ней справиться, когда дело дойдет до драки. Но она ведь убила Нали!» Не сдержавшись, закричал Иштан. Железная башня моментально замолчал. Лу Шен не стал досматривать развернувшуюся сцену. Подойдя к лифту, нажал на кнопку вызова. Лифт быстро поднял их на второй этаж. Двери медленно открылись, и Лу Шен с Ишей вышли. Во время каникул общежитие обычно пустовало. Наткнуться подряд на трех человек – это и без того уже было огромное достижение. Лу Шен привел Ишу в свою комнату. Зачем отправил сообщение своему соратнику, находящемуся за пределами кампуса? Во время каникул в академии не проводились никакие занятия. Лу Шен и Иша некоторое время отдыхали. Попили чай в ожидании наступления темноты. Именно тогда они официально приступили к осуществлению его плана. «Жди меня здесь», — сказал Лу Шен, погладив Ишу по длинным волосам. «Мне нужно кое-чем заняться», — тихим голосом сказал он. «Я скоро вернусь, никуда не уходи. Это академия. Здесь намного безопаснее, чем снаружи». Иша кинула. «Я буду ждать тебя здесь. Никуда не уйду». Лу Шену очень нравилась эта послушная девочка. Ее бескорыстная любовь к Джорину напомнила ему о простых отношениях, которые у него когда-то были с Чэнь Юньси. Убедившись, что Иша устроилась комфортно, Лу Шен покинул комнату. Прячась в тени ночи, быстро достиг расположенного неподалеку от общежития экспериментального задания. Нашел просторный конференц-зал на третьем этаже. Щелк, открыв дверь, зашел внутрь. Достал из кармана брюк передатчик размером со спичечный коробок. Нажал на кнопку. Лампочка на передатчике замерзала красным светом. Положив передатчик на длинный стеклянный стол, откинулся на спинку кожаного кресла и принялся молча ждать. Время летело незаметно. Довольно скоро дверь конференц-зала распахнулась. В зал, сгорбившись, вошел огромный лысый мужчина с зеленой татуировкой на лице, изображающий какой-то непонятный символ. «Мондо, ты обо всем позаботился?» – спросил Лу Шен. Мужчина пристально посмотрел на Лу Шена, грубым голосом ответил. «Всего их 76, четверо с генеральской броней. Я снял с них кожаный покров. Теперь у меня будет неплохой запас материалов для фонарей. Хотите посмотреть? Не нужно. Меня это не интересует», — небрежно ответил Лу Шен. «Хорошо», — сказал Мондо, усаживаясь с ним рядом. Мужчина закрыл глаза, видимо, решив немного отдохнуть. Вскоре к ним присоединился еще один человек с наполовину обугленным лицом, что делало его похожим на какого-то упыря. К его поясу крепились серые метательные ножи. Медленным шагом он вошел в конференц-зал. «Это ты, полуликий?» При виде этого человека по телу Мондо побежали мурашки. Он чуть не вскочил со стула. «Давно не виделись, Мондо. Как ты обращаешься со своим старым другом после столь долгого расставания? Ты меня разочаровываешь», — хриплым голосом сказал полуликий, смерив высокого и мускулистого Мондо пристальным взглядом. «Ты съел моего младшего брата, а теперь осмеливается показываться мне на глаза». Вскочив, Мондо схватился за рукоять меча, выглядывающего у него из-за спины. От эмоционального перенапряжения в его глазах полопались сосуды. «Твой младший брат всегда стоял у меня на пути. И разве я не сделал тебе одолжение? Тебе следовало бы меня поблагодарить. К слову сказать, его плоть была совершенно безвкусной, Подразнил его полуликий. Лицо Монда исказилось от ярости. Он впился взглядом в стоящего перед ним мужчину. «Когда все будет сделано, я переломаю тебе руки и ноги и повешу на самой высокой точке нашей планеты». Выражение лица полуликого не изменилось. В этот момент к полуликому сзади подошел еще один человек. «Молодой человек, это не очень хорошая привычка, закрывать дверь, когда кто-то еще должен прийти». У вновь прибывшего был спокойный, старческий голос. Он говорил, как вышедший на прогулку после лекции пожилой профессор. Однако в тот момент, когда полуликий услышал этот голос, его глаза сузились. Он резко отошел в сторону, уступая дорогу. Затем обернулся. В дверях стоял суровый седовласый старик. Что было странно, голова и тело старика явно находились в состоянии дисгармонии. Казалось, это тело вовсе ему не принадлежит. Этот факт подтверждала слишком нежная текстура кожи его тела. «Кайлер Фан не ожидал тебя здесь встретить», — сказал полуликий, изо всех сил пытаясь подавить всколыхнувшийся в сердце страх. Он поспешно отступил, не желая загораживать этому страшному человеку дорогу. «Я только недавно переселился в это тело, оно все еще немного непропорционально по отношению к моей голове. Оно принадлежало молодому человеку, с которым я случайно столкнулся по пути сюда. Я ничего не мог с собой поделать, прошу прощения за свой внешний вид», — мягко сказал старик. «Глядя на ваши молодые тела, я не могу не думать, все бы отдал, если б небеса даровали мне еще хотя бы 2 десятилетия жизни. И вот теперь мне представилась такая возможность». Сказав это, он медленно двинулся вглубь конференц-зала. Полуликий и Монда крайне настороженно смотрели на этого человека. «Добро пожаловать, доктор Кайлер, ваши непревзойденные нейрохирургические навыки, без сомнений, меня впечатлили. Как и ожидалось от лучшего в истории Федерации мастера неврологии, не поднимаясь с места», — сказал Лушен. Старик улыбнулся, слегка склонив голову, учтиво поклонился Лушену, затем выбрал для себя место. «Я бы хотел, чтобы вы все немного подождали. Это еще не все, кто должен был прийти. Будем считать это нашей первой сходкой, поэтому важно, чтобы до того, как мы начнем, собрались все», — улыбнувшись, сказал Лушен. Перед центральным входом Платиновой Академии светловолосый ночной странник сонно потер глаза. Наконец-то он вернулся. «Я не ожидал, что он будет отсутствовать целый месяц. Из-за этого я не смог вовремя завершить миссию». Приняв это задание, он организовал неподалеку от Академии засаду. Он ждал возможности убить цель одним ударом, не оставляя следов, чего он никак не ожидал, что накануне экзаменов Лушен неожиданно исчезнет. Он словно растворился в воздухе. Чтобы выполнить свою миссию, он на протяжении месяца не отходил от Академии, ожидая возвращения Лушена. Сегодня его источники сообщили, что цель, наконец, вернулась. «После завершения этой миссии вернусь домой и женюсь. Минни и так слишком долго меня ждет». Ночной странник похлопал ладонью по кобуре за поясом, в которой лежал пистолет, заряженный ядовитым дротиком. «Не подведи своего хозяина», — раздался позади него хриплый голос. «Вознаграждение за эту миссию неожиданно было увеличено. Это значит, твою цель не так уж легко убить». Ночной странник, лениво покачав головой, сказал: «Не волнуйся, наставник. Как бы там ни было, у него всегда была одна фатальная слабость. Каэн железного занавеса». Хе-хе, в глазах мужчины промелькнуло презрение. «Пойдем, не теряй бдительности. Я могу спрятать тебя самое большее на 10 минут. Больше я тебе ничем не могу помочь», — сказал глубокий голос. «Спасибо, наставник». Бам! Окно внезапно разлетелось, и в здание ворвалась проворная фигура, мягко приземлившаяся посреди коридора. «Это то самое место. Подтверди свое местоположение». Ночной странник медленно двинулся к одной из комнат общежития. То, что здание сейчас пустовало, было ему только на руку. А вот и еще один, как раз в тот момент, когда он был готов двинуться дальше, его ушей коснулся кокетливый голос. По спине ночного странника пробежал холодок. Он обернулся. В ближайшей тени стояли двое в серых плащах. Символ, что был вытатуирован на их телах, он не мог проигнорировать. Железный занавес. Гильдия убийц. Обе стороны сразу же узнали друг друга. «А меня не забыли?» Медленно поднялась по лестнице пышная женщина средних лет, одетая в черное кожаное пальто. Она держала в руке блестящий, серебряный нож. «Черный ангел, даже вы пришли!» Сердца членов железного занавеса и ночного стражников внезапно дрогнули. «Черным ангелом» называли тайную организацию, независимую от гильдии убийц. Члены этой организации были лучшими в мире ассасинами, владеющими титулованной генеральской броней. Для гильдии убийц они были чем-то наподобие наставников. Это не тот вопрос, который тебя следовало задать. Самый важный вопрос – кто будет претендовать на голову цели? Глубоким голосом сказала женщина. Впрочем, тут все просто. Тот, кто сильнее. Черный ангел, сорвавшись с места, бросилась к двери комнаты. В воздухе промелькнуло серебро, и замок на двери легко открылся. Никто из присутствующих в этот момент не хотел показывать свою слабость. Их тела, спрятанные под блестящими доспехами, метнулись вслед за черным ангелом. Ша-ша. Огромное тело Джинсона занимало практически всю комнату. Он молча сидел на корточках перед дверью, облаченный в черную броню с шлемом в виде бычьей головы. В тот момент, когда дверь открылась, падающие из коридора света светил его черные, как смоль, доспехи. На его шлеме начали медленно разгораться две кроваво-красные линии. В конференц-зале присутствующие здесь люди были самыми печально известными серийными убийцами в истории Федерации. Общее число их жертв превышало количество студентов Академии. Самым важным моментом было то, что все они владели очень редкими императорскими доспехами. Каждый императорский доспех был уникален, его невозможно было скопировать. Самым важным моментом было то, что императорские доспехи обладали способностью самовосстановления. Естественно, эти люди, свирепствовавшие на землях Федерации на протяжении многих лет, полагались не только на свои императорские доспехи. Итак, какова повестка нашей сегодняшней встречи? Может вы, наконец, нам об этом расскажете? Медленно протянул доктор Кайлер. Лу Шен улыбнулся. Все очень просто. Поскольку сегодня первый день официального существования нашей организации, эта академия станет демонстрацией миру наших возможностей. Вы собираетесь уничтожить платиновую академию? Даже Кайлер был ошеломлен дерзостью Лу Шена. Нет, моя цель – весь Платинум Сити, ответил Лу Шен. Я хочу, чтобы к рассвету в этом городе был только один хозяин. Он мягко положил руку на стол, потом обвел присутствующих внимательным взглядом. При помощи императорских доспехов мы начнем новую эру, свою собственную. Также, как никто не может остановить восход солнца, никто не сможет остановить и нас. Глава 583. Разрешение. Часть 1. Постойте. Вам не кажется это странным? Резко остановившись, спросил ночной странник. Убийцы из Черного Ангела и Железного Занавеса никак не отреагировали на его слова. Сломав дверной замок, они переглянулись. Ни один из них не осмелился первым войти в комнату, тем самым подставив свою спину остальным. Для любого наемного убийцы это стало бы роковой ошибкой. Даже Черный Ангел, находящийся на уровне мастера, не совершил бы такого промаха. Ночной странник отступил на несколько шагов назад, тем самым показывая, что не собирается участвовать в этом соревновании. Хотя он понимал, как важно контролировать Ишу, не мог избавиться от ощущения, что это заранее спланированная ловушка. Слишком уж тихо было за дверью. Некоторое время они выжидали. Каким бы медлительным ни был человек, за это время он должен был издать хотя бы какой-то звук. Подумав об этом, ночной странник отступил еще на несколько шагов назад. Глядя на убийц двух соперничающих между собой организаций, стоящих сейчас друг напротив друга, он все же решил довериться своей интуиции. Развернувшись, двинулся в направлении лестницы. Внезапно снизу донеслись едва слышные шаги. Возможно ли, сердце ночного странника дрогнуло. Помимо воли он ускорил шаг, посмотрел вниз, между перилами увидел промелькнувшие на одном из пролетов черное платье Иши. Выходит, она давным-давно сбежала. Мысленно возликовал он, поспешно последовав за девушкой. Он изо всех сил старался ступать бесшумно. Тусклое освещение позволяло ему время от времени видеть мелькающее внизу взволнованное лицо Иши. С каждым шагом расстояние между ними все больше сокращалось. Ночной странник больше не думал об этой миссии, как о простом задании. Когда до девушки оставалось всего несколько метров, он вдруг почувствовал, что что-то не так. Хотя у идущей впереди него девицы было лицо Иши, все остальные части тела были похожи. Приблизившись, он с ужасом понял, что девушка тащит за собой что-то тяжелое. Из-за тусклого освещения ему потребовалось некоторое время, чтобы разглядеть, что это такое. Он был уже совсем близко. Расстояние между ними было настолько незначительным, что, протянув руку, он смог бы лишить свою цель жизни. Ночной странник расслабился. Фу-уха. Именно в этот момент лицо девушки внезапно изменилось. Перед ним стояла взрослая женщина с красивым, холодным лицом. Подойдя ближе, ночной странник, наконец, понял, что за предмет тащила за собой поддельная Иша. Это была половина трупа. Сердце ночного странника замерло, а ноги задрожали. «Молодой человек, вы что-то хотели?» – спросила женщина, закидывая на плечо лежащий на полу труп. Обернувшись, она пристальным взглядом посмотрела на обескураженного мужчину. Голова трупа на ее плече была повернута в сторону. Это был наставник ночного странника, который должен был ждать его снаружи. «Наставник», мысли ночного странника хаотично заметались в его голове. Его сердце вмиг наполнилось печалью и жаждой мести. «Ша-ша-ша-ша», в следующее мгновение стены вокруг залило кровью. Ревущая бензопила, с которой все еще капала кровь предыдущей жертвы, разрезала его тело. Учебный блок Платиновой Академии. Верхний этаж. Кабинет директора Академии. Цуань Шихуэ уперлась руками в стол, позволяя толстому мужчине провести руками по ее стройным, обтянутым черными чулками, ногам. Директор Академии, граф Пелла, в этот момент сидел за письменным столом. Характерными чертами его заплывшего жиром лица были маленькие усики и светлые, как у морской свинки, кожа. Его руки не переставая блуждали по телу девушки, однако всякий раз, когда его жирные пальцы ныряли под ее юбку, Цуань Шихуэ его останавливала строгим взглядом. Выдохнув, он попытался выкинуть из головы это навязчивое желание, которого у него вообще не должно было быть. «Дядя, ты готов?» – спросила Цуань Шихуэ, убирая его руку со своего бедра. Оторвавшись от стола, девушка плавным шагом двинулась к книжной полке. Погладила тонким пальцем корешки нескольких томов. «Ты позволил проникнуть в Академию террористам. Не пора ли уже начать что-то с этим делать? Хо-хо-хо, армия Белого Пера уже на позициях. Наставники тоже там, так что успокойся». Граф Пелла, положив руки на стол, похотливым взглядом посмотрел на свою племянницу, которая никогда не скрывала своих способностей. Желание ею обладать сжигало его изнутри уже много лет. В его семью девочка попала в возрасте 11 лет. Первое, что ей пришлось усвоить, способы себя защитить. «Тогда чего ты ждешь?» – непонимающе спросила Цуань Шихуэ. «Федерального гарнизона?» «Нет, гарнизон предоставил это дело нам. Я жду самого могущественного человека нашей академии», – мягко и терпеливо объяснил директор. «Самого могущественного человека? Ты имеешь в виду?» Цуань Шихуэ вдруг кое о чем вспомнила. Выражение ее красивого лица изменилось. «А как же ты и твои друзья? Что вы собираетесь делать?» Пелла ласково посмотрел на племянницу. «Как насчет такого? Если ты согласишься присоединиться к моей команде прекрасных леди и шейк, я подумаю о том, чтобы снять тебя с крючка. Какой же ты мерзкий, дядя», совершенно не изменившись в лице, сказала Цуань Шихуэ. С тех пор, как в 12 лет она обнаружила извращенные наклонности своего дяди, она потеряла надежду на нормальные семейные отношения. «Может, все же подумаешь?» Пеллу ее слова совсем не тронули. «Я верю, что большой брат не проиграет этому человеку так легко», улыбнувшись, сказала Цуань Шихуэ. «Мастер занавеса, светоч Северного холма, верно, я признаю, что он очень силен, но что если я включу в группу ассасинов лунного шрама семьи Бай?» Улыбка на лице Пеллы стала еще шире, а вот выражение лица Цуань Шихуэ, наконец, изменилось. Первая тройка федерации не ожидала, что все они соберутся здесь. Ее тон стал холодным. «Даже не пытайся, моя дорогая племянница, как-то меня сдержать», усмехнулся граф Пелла. «Вот как», сказала Цуань Шихуэ, отступив на шаг. «Раз уж ты так уверен в своей победе, подождем и посмотрим». Обернувшись, она вышла из кабинета. Люди в белых доспехах по кругу оцепили Платиновую Академию. К правому плечу каждой брони крепился небольшой изысканный плащ. Лидером отряда был крупный, высокий человек в тяжелой броне, в накинутом на плечи плотным черным плащом. Вместо шлема его лицо частично прикрывала металлическая маска. Мужчине на вид было лет 30, может чуть больше. 30 лет – срок недолгий, но и немалый. За это время, вкладывая в одно какое-то дело все свои усилия, можно добиться ужасающего уровня мастерства. Так было и с ядовитым драконом, Гарканди. «Ну что, все готово?» – спросил он у сидевшего рядом с ним заместителя. Все заняли исходные позиции. Последовавший сразу же ответ заместителя заставил его почувствовать себя увереннее. Ядовитый дракон поднял левую руку, из-под которой торчал ряд острых пил. «Наша цель – конференц-зал второго учебного блока. Всем приготовиться к атаке», – поднял руку, – сказал он. «Ша-ша-ша-ша». Внезапно из его руки вылетела пила, превратившись в белые осколки. она разлетелась в разные стороны. Получив этот своеобразный сигнал, бронированная эскадрилья, окружавшая Академию, начала движение. Они направились к Академии. «Нужно будет сегодня вечером где-нибудь отпраздновать победу». Ядовитый дракон сидел на похожем на мотоцикл большом белом четырехколесном транспортном средстве. Внутри было только одно сиденье, из-за чего казалось, что он сидит на троне, слегка наклонившись вперед и положив руки на подлокотники. Семь императорских доспехов. Эта комбинация слишком опасна. Какой бы ни была организация, такой огромной власти нельзя позволить существовать в самом сердце Федерации, быстро отреагировал на его слова старческий голос. То же самое касается и нас, семьи Бай. Зачинщик этого кажется учиться на втором курсе, неожиданно сказал ядовитый дракон. Очень интересно. Миновав вход в Академию, ядовитый дракон Гарканди, подняв голову, всмотрелся в ночное небо. К сожалению, сегодня звезды не почтили небосвод своим присутствием. Доспехи пчелиным роем устремились ко второму учебному блоку. Среди них выделялись четверо в белых доспехах, покрытых золотыми плащами. Все доспехи были разного размера. Они медленно двигались в четырех направлениях, перекрывая все возможные пути отступления. «Мы окружены. Это армия белых перьев ядовитого дракона Гарканди». Стоя у окна, полуликий смотрел на окружающие здания белые доспехи. «И чего мы в таком случае ждем? Разве все не закончится, как только мы вырвемся из окружения и уйдем?» — спросил Мондо. «Только не говорите, что мы будем ждать, пока они не выстроятся в идеальный строй, чтобы начать войнушку». Доктор Кайлер, ненадолго задумавшись, сказал: «У меня с собой есть несколько игрушек. Они достаточно эффективны против обычных солдатских доспехов, но от них мало пользы против более мощной брони». Лушен улыбнулся. «Давайте выйдем их поприветствуем. Самый могущественный мастер лунного шрама Федерации, ядовитый дракон Гарканди. Давайте посмотрим, насколько он силен. Кто пойдет?» Он обвел взглядом присутствующих. «Я пойду», — поднялся полуликий. Хотя они находились в окружении, никто из них не выглядел обеспокоенным. «Генералы железного занавеса тоже здесь. Их всего четверо». Дверь конференц-зала медленно открылась. В дверях стояла вооруженная покрытой кровью и плотью бензопилой мадам Бёль. «Во всей Федерации нет врага, который смог бы победить нашу объединенную кампанию. Нам нечего бояться. Ну и что с того, что он ядовитый дракон? Если мы будем работать вместе, возможно, сможем дать ему почувствовать вкус поражения», — прорычал Мондо. Лушен задумчиво наблюдал за присутствующими. Императорские доспехи этого мира были превосходными механизмами, с отличной защитой, увеличенной ловкостью и другими полезными дополнениями. Они были примерно в 5-10 раз мощнее солдатских доспехов и примерно в 2 раза мощнее генеральских. Но они не были непобедимы. Если их атакуют сразу 30 экспертов в солдатской броне, им придется очень несладко. А 8 генеральских доспехов, объединившись, могли справиться с императорской броней. Лушен пришел в этот мир, чтобы очистить свою карму. Он не собирался и дальше терять здесь время. Покинув конференц-зал, он ненадолго задержался в коридоре. Выглянув в окно, увидел армию белых доспехов, окружившую здание. Их там по меньшей мере 1000. Это гораздо больше в сравнении с тем, что было, когда мы встретились впервые. Они, должно быть, пришли за диаграммой звездного света, — задумчиво протянул доктор Кайлер. Диаграмма звездного света? Лушен впервые слышал это название. Это план создания высшей стратегической брони. Если верить легенде, в нее включено много запретных знаний, — пояснил Кайлер. Мастер железного занавеса тоже здесь. Второй по силе человек Федерации, светоч Северной горы. Мадам Белли посмотрела в направлении верхнего этажа общежития, видимого из окна. Там на корточках сидела уникальная серовато-белая броня. Этот доспех был тонким и прочным. Из его головы торчал длинный хвост, кончик которого свисал вниз. «Идите, покажите им свою силу». Лушен тоже видел серовато-белую броню. «Кайлер, к светочу Северной горы пойдем вместе?» — предложила мадам Белль. «Почему бы и нет?» — улыбнувшись, ответил доктор. Они вдвоем направились вниз по лестнице. «Мы тоже должны сделать свой ход. Мы со всех сторон окружены титулованными доспехами армии белого пера и железного занавеса. Если мы ничего не предпримем, возможно, потом не сможем отсюда выбраться», — хриплым голосом сказал полуликий. Мондо, фыркнув, резво выпрыгнул из бокового окна. Остались только Бах Генри и высокая фигура в черном пальто. Глава 584. Разрешение. Часть 2. Идите все вместе. «Только у меня есть одна просьба. Не умирайте слишком быстро», — улыбнувшись, сказал Лушен. «А что насчет вас, босс?» Потянувшись всем телом, спросил Бах. Он медленно качнулся вперед, принимая позу, словно кого-то атаковал ладонью. Похоже, он вспоминал свою ладонную технику, благодаря которой когда-то считался грозой Федерации. «Я, Лушен», повернувшись к окну, посмотрел на армию белых перьев. Встретился взглядом с высоким человеком в плотном черном плаще. По бокам брони мужчины торчали острые зубья пилы, напоминая крылья дракона. Его шлем венчали два острых рога, а огромный хвост позади был длиннее всего его тела. «А я хочу выяснить, какие тайны скрывает эта академия», — Лушен взмахнул рукой. Из темноты позади него вышла обтекаемая, черная, как смоль, броня. Эту броню он получил случайно, когда подставил мадам Бёль. Это была едва ли не самая лучшая броня среди обычных доспехов. В каждой руке брони был зажат тонкий клинок. Чрезвычайно острые лезвия в свете луны отливали холодным блеском. Рука этой брони была в два раза толще, чем у обычной. Ее ступни были похожи то ли на лапы ящерицы, то ли на широкие ласты. Пальцы ног венчали металлические крючки, при помощи которых она взбиралась по вертикальным поверхностям. «Давайте начнем. Покажем нашим противникам, кто настоящий хозяин города», — облачившись в доспех, Лушен зашагал вниз по лестнице. Бах с еще одним их соратником, поднявшись, последовал за боссом. Несколько солдатских доспехов уже бежали вверх по лестнице. «Убейте их». Два солдатских доспеха двигались синхронно. Одновременно взмахнув клинками, они попытались обрушить их сверху на Лушена. Благодаря увеличению взрывной силы их кинетической системы, эти солдатские доспехи быстро достигли предела своей ловкости. Глаза обычного человека, не вооруженные никакой оптической системой, не смогли уследить за подобной скоростью передвижения. Две белые, похожие на молнии линии метнулись к талии и груди Лушена. Дзинь, стоявший чуть позади Лушена, Бах с оглушительным грохотом поднял руку. Прежде, чем кто-либо успел заметить, он надел свой доспех. Серебристая шелковая нить, натянувшись перед Лушеном, легко отразила обе белые линии. В этот момент второй из соратников тоже взмахнул рукой. Бум! Прогремел выстрел. Верхняя половина обоих солдатских доспехов, взорвавшись, забрызгала все вокруг плотью и кровью. Лушен даже не замедлил шага, спокойно продолжив спускаться по лестнице. Дюжина белых солдатских доспехов бесстрашно бросились вверх по лестнице. Манипулируя своими нитями, Бах легко парировал все нацеленные на Лушена удары. Его напарник достал из-под плаща гранатомет. С холодящим душу хладнокровием он уничтожал любого, кто подходил к ним слишком близко. Никто не мог остановить их продвижение даже на полсекунды. Вскоре они вышли из учебного блока. На троицу была нацелена сразу сотня стволов. Ядовитый дракон Гарканди стоял в первых рядах своего многочисленного войска. В наплечные пластины его брони были вставлены бледно-желтые драгоценные камни, сверкающие в лучах прожекторов чарующим полупрозрачным сиянием. «Бах Генри, никогда бы не подумал, что ты сможешь сбежать из тюрьмы. Помнится, именно я тебя тогда поймал и отдал в руки правосудия». Взгляд ядовитого дракона скользнул по Баху, стоящему позади Лушена. Последний молча улыбнулся. «Король Громанолан, не ожидал, что вы примкнете к этой так называемой организации семи листьев». С сожалением посмотрел на таинственного человека в плаще ядовитый дракон Гарканди. «Ядовитый дракон, тебе не понять, таинственный человек», медленно сняв плащ, показал свою истинную форму. Под плащом скрывался высокий человек с кислородной маской на лице и смертельной тоской в глазах. «Мне, правда, тебя жаль», — покачав головой, сказал ядовитый дракон. «Но ты даже не представляешь, с чем вам предстоит столкнуться. Я прекрасно осознаю, что делаю», — сказал король Громанолан. «Это тело было приковано к постели на протяжении 13 лет. Вместо того, чтобы влачить жалкое существование, я лучше оставшееся у меня время проживу ярко». «Очень хорошо, тогда сделай это, и хватит уже пустой болтовни», — нетерпеливо сказал Лушен. Он собрал всех этих экспертов не для того, чтобы вступать в словесные баталии. Мастер железного занавеса, светоч Северной горы, уже себя показал. Остальное было проблемой других членов этой организации. Если бы он хотел полностью уничтожить железный занавес, ему пришлось бы заранее распределить своих подчиненных по соответствующим местам. К сожалению, его техника, психотерапия, как искусство исцеления, не работала через броню. Посмотрим, что я смогу найти в этой академии. Думаю, величайшая в Федерации академия меня не подведет. Лушен медленным шагом двинулся к экспериментальному блоку, который был главным зданием и являлся местом сбора преподавателей. Там было 5 наземных этажей и неизвестно сколько подземных. В этом здании были спрятаны все секреты академии. Остановите его! Холодно рявкнул ядовитый дракон. Прыгая к Лушену, он двигался с такой ловкостью и взрывной силой, что Бах и Король Грома не успели ему помешать. Он заслужил свой титул не потому, что его доспехи были ядовиты, все дело в том, что угол его атак и непредсказуемость ужасающей взрывной силы превосходили воображение обычных людей. Его атаки были чрезвычайно безжалостны, так что его цели либо умирали, либо были сильно искалечены. В бою он вел себя, словно разъяренный дракон. Так он и получил это прозвище. Лушен посмотрел на приближающегося ядовитого дракона. Длинный клинок, зажатый в его руке, мгновенно метнулся вперед. Ша-ша-ша-ша, лезвие прочертило в воздухе яркую серебристую линию длиною в метр. Весь прошлый месяц Лушен активно улучшал свое тело, питая его сущностью Ян. При помощи Диэйблуи он развил несколько навыков, влияющих исключительно на внешнюю силу. В каком-то смысле он довел тело Джорина до предела. Однако улучшенная императорская броня была воистину невероятной. Взрывная сила ядовитого дракона была даже больше, чем у Лушена. Пилы на его руках легко блокировали удары клинка. Затем он хлестанул хвостом по талии Лушена. Он действительно был похож на ядовитого дракона. Даже маневрируя на небольшой площади, он показывал невероятную скорость реакции и взрывную силу. В его защите не было прорех. Тело Лушена не выдерживало его увеличенной императорской броней взрывной силы. Взрывная сила этого мужчины находилась на уровне оружейного владыки. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Эти двое за несколько секунд обменялись десятками молниеносных ударов. Удары Лушена сыпались на противника со всех сторон, однако все они были тут же парированы. Ядовитый дракон был слишком быстр для Лушена. Пилы на его руках, драконий хвост и рога также были оружием. Если бы не боевые навыки Лушена, находящиеся на уровне лучших мастеров Великой Инь, он бы проиграл после первого удара. Ядовитый дракон был слишком силен. Когда Бах и Король Грома хотели вмешаться, их атаковали 4 воинов в серебристо-белых титулованных генеральских доспехах. Поскольку они атаковали одновременно с людьми, одетыми в солдатские доспехи, некоторое время эти двое не могли вырваться. Лушен и ядовитый дракон двигались слишком быстро. Врезавшись в высевшийся позади них учебный блок, они проделали в его стене большую дыру. На земле оставались следы от клинков и борозды от зубьев пилы. Здание для них было не прочнее картонной коробки. В этом недостаток отсутствия императорских доспехов, Лушен с изумлением обнаружил, что все еще находится в невыгодном положении. Атаки его двойных клинков неизменно блокировались ядовитым драконом. «Сдавайся уже, у тебя нет ни единого шанса», — взмахнул хвостом ядовитый дракон. Драконий хвост столкнулся со скрещенными клинками Лушена. Бум! Отлетев назад, Лушен пробил несколько стен и прокопал своим телом в полу попавшегося ему на пути здания длинную траншею. Его броня слегка дымилась. «Мой императорский доспех — величайший шедевр в истории Федерации. Он способен усилить атакующие способности моего тела в 20 раз эффективнее, чем любая солдатская броня». Медленным шагом ядовитый дракон подошел к Лушену. «В твоем сопротивлении нет никакого смысла. Ты совершил огромную ошибку, создав 7 листьев. Всегда хотел узнать, что здесь спрятано», сказал лежащий лицом вверх среди обломков Лушен. На его лице появилась слабая улыбка. Диаграмма звездного света, ядовитый дракон замер. Это не более чем слух для привлечения внимания. Платиновая академия всегда имела огромную ценность для Федерации. И причина, ничто иное, как... Внезапно он замолчал, ненадолго задумавшись, продолжил. «Вообще-то ты должен гордиться, что можешь поучаствовать в этом грандиозном событии в качестве тестера. Начальство в любом случае планировало провести испытание в ближайшие несколько лет. Однако возможность, тобою созданная, слишком уникальна, чтобы ее упустить. Таким образом, они решили начать действовать раньше, чем планировали. Мне просто любопытно, что ты имеешь в виду, называя меня тестером. Вы разработали какую-то новую броню?» Лушен был заинтригован. «Хо-хо», внезапно из темноты медленно вышел высокий, светловолосый толстяк. Единственным украшением его лица были маленькие усики. На нем была надета толстая броня, в которой он больше походил на медведя, чем на человека. Дюжина хлыстов, похожих на электрические силовые кабели, вздымалась в воздух позади него. Гарканди, это и есть величайший шедевр Федерации. Теперь, когда все решено, не имеет значения, скажешь ты ему об этом или нет. Вот, значит, как, раз уж ты здесь главный, тебе и решать, кому что говорить, сказал ядовитый дракон. Кажется, его это совершенно не заботило. Посмотри на время, пора действовать. Повернув голову в бок, директор посмотрел сквозь дыру в стене. Раздался грохот, земля начала трястись. Замечательно, оно здесь, оно уже здесь. Разведя руки в стороны, радостно закричал директор. Ша-ша-ша-ша. В это мгновение ядовитый дракон атаковал. Молниеносно переместившись к Лушину, он в одно мгновение нанес ему 3 удара руками. После этих 3 ударов доспех Лушина выглядел так, словно был разрублен огромным топором. Он сейчас находился на пределе своего сопротивления. С громким треском броня разлетелась вдребезги, открыв заключенного в ней Лушина, почти полностью засыпанного в обломками. Остальное я предоставлю вам, директор. Мне нужно провести 2-е испытание. Ядовитый дракон даже не оглянулся. Обернувшись, он покинул учебный корпус, оставив Лушина наедине с директором. «Ну и что теперь? Собираешься меня убить?» Лушен с улыбкой смотрел на директора Академии, графа Пеллу. «Ты смог так долго продержаться в бою против самой мощной брони Федерации. Ты очень хороший материал для экспериментов. Я ни за что не дам тебе умереть так легко». Директор засмеялся. Бам, землю снова сотрясла вибрация. Снаружи здания, сквозь трещины в земле, медленно поднималась самая колоссальная броня за всю историю человечества. Взгляни на величайший шедевр Федерации. Разрушительная звездная броня, сиятельный король. Его смех стал еще противнее. Лушен посмотрел в указанном направлении. Бам! Огромная черная рука ухватилась за край дыры. Затем показалась 2-я рука. За ними из земли выбрался огромный черный робот высотой более 30 метров. Голову этого механизма венчали похожие на антенны усики. У него было 4 руки и 8 ног. Армии белых перьев и железного занавеса ошеломленно замерли. Даже 7 владельцев императорских доспехов из 7 листьев перестали сражаться. Отойдя на безопасное расстояние, они наблюдали за только что появившейся из-под земли колоссальной махиной. Эта броня обладает силой 124 человек. Это самое мощное оружие в истории мира. Оно откроет новую эру в бронестроении. С придыханием воскликнул директор, разведя руки в стороны. Вот как, Лушен посмотрел на сиятельного короля. Но как бы долго ни смотрел, он не мог назвать эту вещь сиятельной. Моя любимая племянница, ты это видишь? Внезапно обернувшись, сказал в темноту директор. После минутного молчания из-за спины Лушина вышла Цуань Шихуэй. Твои аппетиты ничуть не изменились, дядя. Собираешься захватить железный занавес? От ее сдержанной улыбки не осталось и следа. Ее место занял холодный, опасный взгляд. А ты, директор, посмотрел на Лушина. Почему ты все еще так спокоен? Похоже, у тебя есть какой-то туз в рукаве. И что же это? Он хлопнул в ладоши. Из темноты выступила фиолетовая гуманоидная броня, держащая в руках хрупкую фигурку. Рин-рин, не думай обо мне, беги, запинаясь, выдохнула девушка. Даже сейчас она думала исключительно о нем. Что, если я убью ее прямо сейчас? Что ты сделаешь? Сказал директор, похотливым взглядом глядя на свою пленницу. Мне просто любопытно. Улыбка на лице Лушина погасла. Ты хоть понимаешь, что творишь? Его голос был все таким же спокойным. Ау, ты собираешься что-то предпринять? Если не поторопишься, я ее убью. Что будешь делать, спасешь себя или свою маленькую подружку? Хмыкнул директор Академии. Твои приготовления были достаточно скрытными. Очень предусмотрительно. Однако ты забыл о семье Бай. Байши случайно натолкнулся на эту юную леди и передал ее мне, несказанно порадовав меня таким подарком, снова улыбнулся директор. Ну так что, что ты теперь будешь делать? Что я буду делать? Лушен медленно выпрямился. Обломки, устилавшие его тело, соскользнули на пол. Может быть это, бум, стена за спиной директора внезапно разлетелась в стороны разного размера обломками. В дыру просунулась толстая, не меньше 8 метров в обхвате, рука. От ее удара здание содрогнулось.